Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы продолжаем разговор о биографии Александра Павловича Кутепова, одного из белых генералов, вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Тема сегодняшней программы — Кутепов в Великой войне. Вот его путь как военного во время Первой мировой. Ну вот, наверное, я бы хотел начать с такого примечательного факта, который тоже очень хорошо характеризует Александра Павловича. Благо, вот есть возможности для сравнения определенные. Кутепов, как известно, был начальником учебной команды Лейб-гвардии Преображенского полка. Вот. И учебная команда — это важнейшее подразделение в составе любой части, не только гвардейской, но и армейской. Задача ее заключалась в том, чтобы готовить новобранцев. И в том числе для самых лучших из них потом готовить для производства там унтер-офицера. Вот. То есть это, можно сказать, такой механизм обкатки будущего солдата. Поэтому я бы даже сравнил вот начальника учебной команды с таким вот очень въедливым тренером, там, дрессировщиком, как угодно можно назвать. На учебную команду всегда ложилась огромная ответственность. И вот начинается война. В каждом полку русской армии кадровым есть учебная команда. И по мобилизационному плану начальник учебной команды, да, он должен был оставаться, ну, в нашем случае, в Санкт-Петербурге, да, в должности командира запасного подразделения, запасного батальона, которое должно было готовить пополнение на смену убитым, раненым, выбывшим из строя чинам полка на фронте. Вот. Вот Кутепов должен был остаться в тылу. Например, ну вот по ассоциации один из моих тоже любимых, я бы так сказал, гвардейских офицеров, судьбой которого я занимался, потом тоже лейб-гвардии полковник Олег Иванович Пантюхов, который служил, да, в первом стрелковым Его Величества полку, царскосельский стрелок, старший русский скаут, основатель русского скаутского движения. Вот он как раз остался в запасном батальоне. Вот, просто по расписанию. Ну, так вот было. Он на фронт попал гораздо позже, в 15-м уже году. И вот ситуация, в которой попал Кутепов, в нее попали многие другие офицеры в гвардии. Вот Кутепов был одним из тех, кто, значит, не допуская мысли о том, что он мог остаться в тылу, он очень немедленно подал соответствующий рапорт, вот, и был назначен командиром 4-й роты 1-го батальона Лейб-гвардии Преображенского полка, и с этой роты, в общем, он и выступил в поход на фронт Великой войны. В общем, это был человек, который был готов с первого дня объявления всеобщей мобилизации, объявления войны потом России, Германии, Австро-Венгрии, он был готов сражаться с неприятелем. И это тоже вот, то есть я не думаю, что тут ни в коем случае вот никакой рисовки какой-то не было, там, гвардейского молодечества, такого вот, я бы сказал, гвардейского бахвальства. Нет, нет, Кутепов поступил так, как вот вполне вот в парадигме своих ценностей, представления об этих ценностях, о том, как должен вести себя не просто гвардейскому, а русскому офицеру. Да, он не мог оставаться в тылу. И надо сказать, что начальство удовлетворяло подобные рапорта. Вот. Хотя, к сожалению, конечно, это была, как потом выяснилось, колоссальная ошибка, потому что буквально в первые месяцы Великой войны, да, что мы неоднократно отмечали, вот этот золотой фонд кадровых офицеров и солдат, и унтер-офицеров, особенно вот из запаса, которые призывались, хотели любой ценой в составе своей части уйти на фронт, даже если не было должности для них, вакансии, как говорилось. Вот, и они погибали или получали такие ранения, с которыми уже несовместима была служба в строю. А потом этих людей в следующие годы Великой войны катастрофически не хватало. Но это просто связано с тем, что, конечно, никто не мог представить себе вообще, да, что война затянется. Казалось же тогда всем, что солдаты вернутся домой до осеннего листопада в гвардейских частях, которые вот, значит, перебрасывались на театр военных действий, сначала в район Варшавы, потом далее. Вообще вот ходили слухи, что гвардия вообще не примет участие в войне, потому что война закончится. Скоро такое было. Вот. Итак, ну вот прежде чем говорить о первом бое Преображенского полка и бое самого Александра Павловича Кутепова, вот, мне бы хотелось несколько слов сказать вообще, вот как ситуация складывалась в этот момент на театре военных действий. И, в частности, для того, чтобы понять вообще, где воевал Преображенский полк в 2014 году, потому что вот биография Кутепова времен Великой войны, она неотделима от истории лейб-гвардии Преображенского полка в этот период. Даты я все буду называть по новому стилю сейчас, для того, чтобы наших слушателей не путать. Вот. Ну, а если кого-то интересует дата по старому стилю, он может, в общем, 13 дней вычесть и получить дату по старому стилю. Во время Великой войны Преображенский полк сменил двух командиров до февральской революции. Командовал полком, вышел, значит, полковником, лейб-гвардии полковником. Потом в 15 году он стал свитским генерал-майором. Свит его величества граф Николай Николаевич Игнатьев. Он командовал полком до зимы 1915-16 годов, до конца ноября 15 года, а потом его сменил лейб-гвардии полковник, тоже произведенный уже перед самой февральской революцией, генерал-майора Александр Александрович Дрентель. Но Кутепов стал командующим полком только в апреле, в конце апреля, в начале мая, там, в зависимости от дат, по старому или новому стилю, 17 года, то есть после февраля. Довольно интересные воспоминания о Кутепове я буду цитировать. Оставил георгиевский кавалер лейб-гвардии полковник Петр Николаевич Малевский-Малевич в эмиграции, который потом оказался. Вот с его воспоминаниями мы познакомимся. Итак, если наши слушатели помнят такие краткие обзорные лекции, которые мы записывали на радио «Град Петров» о событиях 2014 года, то два наших главных театра военных действий в августе 2014 это северо-западный и юго-западный, это Восточная Пруссия и Галиция. И вот как раз судьба гвардейских частей, гвардейского корпуса, в который была сведена, в том числе гвардейская пехота, она решилась в разгар Первой Галицийской битвы. 31 августа 1914 года стало важным днем в ходе Первой Галицийской битвы. Я еще раз обращаю внимание, что это дата по новому стилю. Дело в том, что ночью 31 августа и утром на рассвете в Ставку Верховного Главнокомандования в Барановичи поступили, наконец, известия о катастрофе Восточной Пруссии и разгроме 2-й русской армии генерала от кавалерии Александра Васильевича Самсонова. Таким образом, как бы противник мог угрожать тылам 4-й и 5-й русских армий, коммуникации которых проходили через Польшу. Вот. И казалось, что немцы подкрепят сейчас австрийцев, вот, и начнут наступление на фронте Брест-Белосток-Гродно. Поэтому требовалось разбить австрийцев до того момента, пока немцы могут появиться на их театре, показать им прямую военную помощь. Вот. Следовательно, Михаил Васильевич Алексеев, начальник штаба Юго-Западного фронта тогда, который фактически руководил всеми операциями армии Юго-Западного фронта, ему нужно было вывести 5-ю армию, и командовал генерал от кавалерии Павел Адамович Плеве, на три перехода к северу. Плеве вел сражение у города Томашов. Но немцы давили на 4-ю соседнюю армию генерала от инфантерии Алексея Ермолаевича Эверта, и Алексееву нужна была 5-я армия для того, чтобы ослабить давление на 4-ку, на 4-ю армию. То есть его нужно было выиграть. Все это огромное сражение разворачивалось в районе города Люблин. Это люблинское сражение нужно было выиграть, ну, в течение 10 дней, 70 дней, до возможного появления немецких корпусов, которые могли быть переброшены из Восточной Пруссии. Вот. 5-я армия Плеве, она должна была ударить в правый фланг и тыл 1-й австро-венгерской армии, которая, в свою очередь, охватывала левый фланг армии Эверта, 4-й армии. Алексеев принимал правильное оперативное распоряжение, а австрийское командование как бы промедлило, да, недооценили этого алексеевского маневра, и соотношение сил складывалось здесь в результате маневра Алексеева в пользу русских. Значит, там три русских армии против одной австро-венгерской и армейской группы одной, То есть у русских было 28 пехотных и 10 с полной кавалерийских дивизий, а у противника 19 пехотных и 4 кавалерийских дивизий. То есть по количеству дивизий видно, что явное преимущество серьезное у русских. Но Плеве нужно было время, чтобы вот этот маневр совершить, да, выйти из Томашевского сражения и переместиться к армии Эверта. Для того, чтобы это четвертое, значит, чтобы это все, в общем, могло состояться, армиям Эверта и Личицкого нужно было вот удерживать свои позиции любой ценой, либо атаковать, либо удерживать в обороне свои позиции до последнего человека. И в зависимости от того, успеет Плеве, да, совершить свой маневр и нанести удар первой австро-венгерской армии генерала Данкля в правый фланг и тыл, или не успеет. От этого вообще зависела судьба всего галицийского, всей галицийской битвы и всей кампании 14 года. В свою очередь, успеет или не успеет, ответ на этот вопрос, так сказать, да, заключался в том, что удержат ли свои позиции русские и смогут ли они атаковать противника в меньшем числе, да, чтобы дать возможность Плеве вот совершить вот этот маневр. И так решилась таким образом судьба, в общем, гвардейского корпуса. Штабы двух русских армий, 4-й и 9-й, Эверта и Личицкого, размещались в Люблине. И Эверт распоряжался, значит, соответственно, всеми силами, которые действовали в Люблинском сражении. 1 сентября начальник 1-й гвардейской пехотной дивизии генерал-лейтенант Владимир Аполлонович Олухов, в эту первую дивизию, напоминаю, входила Петровская бригада, включавшая Преображенский и Семеновский полки. Да, в Преображенском полку служил наш главный герой Александр Павлович Кутепов. И так вот начальник дивизии гвардейской Олухов генерал, он явился в штаб Эверта, познакомился с обстановкой. Обстановка выглядела так. Австрийцы угрожали линии Ивангород-Холм. Причем надо еще сказать, что полностью вся дивизия не прибыла еще к Люблину. Да, она еще там не сосредоточилась. То есть в распоряжении Олухова были преображенцы, семеновцы, лейб-егеря, измайловцев еще не было, а также 3-я, 5-я, 6-я батарея лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. То есть не вся пехота подтянулась к гвардейской, не вся артиллерия. В течение двух суток они должны были все сосредоточиться. Но Эверт категорически потребовал от Олухова не ждать сосредоточения всей дивизии, атаковать на следующее утро. Вот эта неполная гвардейская дивизия, включая преображенцев, поступила в подчинение командира гренадерского корпуса генерала от артиллерии Иосифа Ивановича Мразовского. Надо сказать, что Мразовский был, в общем, на мой взгляд, неудачный начальник, неудачный командир гренадерского корпуса. Эверт нервничал. В штабе Эверта тоже все нервничали. И вот эта нервозность обстановки передалась и командиру гренадерского корпуса Мразовскому. Причем Эверт решил что-то вспомнить, видимо, неудачный опыт японской войны, когда у нас любили там импровизированные отряды создавать из разных частей, чем нарушалось и управление, и взаимоподчиненность частей. Вот был создан так поспешно отряд Мразовского, получил такое название 7 пехотных, 1 конная дивизия, несколько батарей. Они должны были, вот этот отряд должен был атаковать противника на скорую руку. Гвардейская пехота выступила в 7 вечера, ну, совершила вечерний такой томительный, довольно 4-часовой марш, и вышла в заданный район деревни Майдан-Козице. Это все юго-западнее Люблина. Мразовский собирался атаковать своим отрядом части 10-го корпуса противника, которым командовал генерал пехоты Гуго Мейкснер фон Цвейнштам, наступавший на Люблин. Соответственно, вот этот корпус входил в состав 1-й австрийской армии генерала Данкля. Соотношение сил было примерно, в общем, паритетным. 40 русских батальонов против 37 батальонов противника. Пехоты у нас было побольше, но у нас было 10 батарей всего, у противника 16 батарей. То есть они имели огневое преимущество. И вот эта нервозность Эверта, да, поскольку он там пальцы рук ломал, условно говоря, состоится атака, не состоится атака, сумеем прорвать позиции, не сумеем прорвать позиции противника, она передалась и Мразовскому. И тут Мразовский, в общем, ну, совершенно, на мой взгляд, совершил такой недостойный поступок, был просто ужасный. И почему о нем вспоминаю, можно было бы не вспоминать. Но несколько офицеров-преображенцев присутствовали при этом, были свидетелями, и рассказали, естественно, в полку. То есть Кутепов узнал об этой истории, безусловно. А что произошло? Мразовский в своем штабе собрал вот офицеров, командиров частей, которые ему были подчинены Эвертом. И там один командир, значит, такой, в общем, полковник Николай Антонович Герцик, командовавший 4-м гренадерским генерал-фельдмаршала князя Барклая де Толли полком 1-й гренадерской дивизии, он то ли опоздал на это совещание, то ли... Там, в общем, Мразовский остался недоволен, как гренадеры несвижские, вот эти, значит, Герцика, они двигались не так. Да, я сейчас уже вот подробности не помню. Но он разнес этого несчастного полковника Николая Антоновича в присутствии большой группы офицеров, да еще офицеров гвардии, вот самыми последними словами. Кончилось плохо. Командир несвижского полка вернулся к себе в часть и в палатке все застрелился. Не выдержав, так сказать, соответственно, вот этого разноса, что, как вы понимаете, в общем, атаки вообще утренней никак не настроение не способствовало. Ну и вот, соответственно, на следующий день, 2 сентября это все было, да, 1914 года, это по новому стилю, вот пехота гвардейской дивизии при очень слабой артиллерийской поддержке, в полный рост, с винтовками наперевес, на руку, как говорили, атаковали австрийцев, которые занимали высоты западнее деревень Стрийно-Владиславов-Выгнановице. То есть это все как бы Польша. Вот. Артиллерийская поддержка была слабой, я об этом говорил в прошлой программе. В эмиграции автор-составитель одной из полковых памяток писал: «Цепи шли, как на учении, в Красном селе, и по рассказам пленных это произвело на неприятеля огромное впечатление». Конец цитаты. Это прекрасная совершенно фраза, но проблема заключалась в том, что за эту лихость и красоту приходилось платить. Первый и второй батальоны, в том числе первый батальон, в котором была рота Кутепова, наступали на Владиславов и не получили для прикрытия вообще ни одного орудия. Вторым батальоном лейб-гвардии Преображенского полка командовал лейб-гвардии полковник Евгений Михайлович Казакевич. Он, когда узнал, что пушек нет, он сказал: «Преображенцы атакуют без артиллерии», и повел подчиненных вперед. А то они вот... шли на артиллерийский огонь? Ну, там пулеметный, артиллерийский огонь, да. Вскоре вот Казакевич получил пулевое ранение, упав на землю, все равно продолжал командовать и отдавать распоряжение. Весь день шел бой ожесточенный. Вот тогда, в общем, на самом деле Александр Павлович Кутепов получил во встречном бою, он в рукопашном бою получил свое первое тяжелое ранение. О чем я говорил? В общем, высота 235 была взята, Владиславов был взят. Вот. Все попытки неприятеля вернуть утраченные позиции, они были отбиты. Кроме того, первый батальон с ротой Кутепова занял высоту 255 южнее фольварка Нусин. После 16 часов дня противник, выдохшийся, в общем, начал отступать. А командовавший полком, да, лейб-гвардии полковник граф Игнатьев приказал закрепляться на занятых рубежах. Чтобы себе представлять, вот один бой. Преображенцы в этом бою израсходовали все свои резервы, вплоть до знаменной роты. Даже рота, которая знамя охраняла полковой, была брошена в бой. Потери убитыми ранеными 17 офицеров, в том числе Кутепов, и 800 нижних чинов. Было взято в плен 165 пленных, в том числе около 15 офицеров. То есть полк потерял примерно пятую часть своего состава в первом же бою. Мы говорим о Кутепове, его первый бой, но вот, тем не менее, что бы мне хотелось отметить, два слова буквально о судьбе Евгения Михайловича Казакевича, да, командира 2-го батальона, раз мы о нем вспомнили сегодня, потому что человек трагической судьбы. Он после Октябрьского переворота 17-го года остался в Петрограде, генерал-майором он уже был. На юг он или на северо-запад не поехал или не смог из Петрограда выехать, участвовал в деятельности подпольных антибольшевистских организаций. Подвергался репрессиям, несколько лет провел в Бутырской тюрьме, потом его освободили. Во второй половине 20-х годов Казакевич работал сторожем в организации «Ленинградский стройтрест». Он был расстрелян в 31-м году в Ленинграде, здесь у нас по делу преображенцев, когда была вторая волна репрессий, арестов бывших чинов лейб-гвардии Преображенского полка. Там история со знаменем была очень такая драматическая, потому что Кутепов спрятал знамя здесь, в Петрограде, перед отъездом на Дон в конце 17-го года. Вот. И вот Казакевич, герой вот этого Владиславского сражения и боя Кутеповского первого, пострадал по этому делу. Вот. Ну и вот это первый бой для того, чтобы просто себе представлять себе ситуацию. И Кутепов дальше участвовал во многих боях, как я говорил, его награды, ранения, о чем мы говорили, сами за себя говорят. Вот что тут еще можно, Марина Николаевна, сказать? Мы говорили в прошлой программе, я говорил о том, что вот сколько вообще чинов в Преображенском полку сменилось за время войны. Вот по более уточненным цифрам, данным, я посмотрел там свои записи. Полк получил пополнение 140 офицеров до конца 16 года и 14 092 нижних чина. То есть три состава полностью. Чуть больше трех составов из полка выбыло за три года, первые три года Великой войны. И это был еще, как я говорил, в общем, не самый плохой показатель. На следующий день уже бои продолжались, но Кутепов не участвовал в этом бою, поскольку он, в общем, ранение, которое он получил, было очень серьезное. Но вот и в целом Семеновец, полковник Зайцов, потом в эмиграции, он писал, что Петровская бригада, два полка, Преображенский и Семеновский, да, не только остановили наступление победоносного и до того дня не знавшего поражения австро-венгерского корпуса, но и вбили глубокий клин между правофланговыми корпусами первой австрийской армии. В результате вот этого успеха, в котором была частичка успеха роты Александра Павловича Кутепова, противник был вынужден отступить к реке Сан, которая была через несколько дней форсирована гвардейцами, в том числе, там, как мы помним, да, рота Веселага Семеновского полка отличилась вместе с Веселагой Тухачевским самим. Таким образом, если на высоком уровне рассматривать, то гвардия, безусловно, выполнила ту задачу, которая была поставлена. Армия Плеве сумела завершить свой маневр. Она потом в результате нанесла по Алексеевскому плану удар во фланг и тыл 1-й австрийской армии. И тем самым вот между 1 и 3 сентября, 1, 2, 3, 4 сентября, в эти, по новому стилю даты 2014 года, произошел решительный перелом в ходе Первой Галицийской битвы в пользу русских войск Юго-Западного фронта. И в конце концов это дало русским, в общем, блестящую победу совершенно, которая не только дезавуировала, я бы сказал, наше тактическое поражение в Восточной Пруссии в армии Самсонова, но и просто имело огромное значение для судьбы всей Первой мировой войны. Потому что стало понятно немцам и австрийцам, что их план на блицкриг, разбить быстро Францию на западе, потом Россию на востоке, не удался. Да? И они все-таки то, чего они боялись, они с этим и столкнулись, получив войну на два фронта, и на западе, и на востоке. В следующий раз Кутепов отличился довольно заметно летом 1915 года. Это разгар великого отступления 1915 года, достаточно кровопролитного. Мы помним, что главные во многом, так сказать, проблемы были связаны с недостатком боеприпасов. Вообще это, так сказать, совершенно такой, наверное, самый драматический период за все время Великой войны для русской армии. Гвардейский корпус в ходе вот этого великого отступления принял активное участие в сражении за Красностав. Красноставское сражение, оно продолжалось с 16 по 22 июля 1915 года. И здесь как раз проблема заключалась в том, что немцы хотели нанести сразу несколько ударов между Вислой и Бугом на Ригу и Вильной, на южнее реки Нарев, для того, чтобы окружить русские войска. В свою очередь, весь план генерала Алексеева сводился к тому, чтобы немцы хватали только пустое пространство и выводить русские армии из этих клещей до тех пор, пока противник не выдохнется, чтобы сохранить живую силу. Но можно сказать, что Алексеев решал в этот момент такую же стратегическую задачу, которую за 100 с небольшим лет до него решал Барклай де Толли, Михаил Богданович, да, значит, соответственно, который не дал Наполеону уничтожить первую и вторую русские армии по отдельности. Они все-таки потом, в конце концов, соединили. Но теперь здесь это на другом уровне. Эта задача, в принципе, та же самая решалась. Но для того, чтобы выводить армии из вот этих, из-под германских клещей, да, не давать пасть им в окружение, нужно было постоянно, да, вести тяжелые арьергардные бои, и гвардия здесь несла, конечно, свое тягло вместе с другими частями, неся огромные совершенно потери. И вот как раз под Красноставом первыми были брошены в бой части 1-й гвардейской дивизии, преображенцы, семеновцы, измайловцы и лейб-егеря, и бригада гвардейских стрелков. И вот как раз уже 18 июля 15 года отличились преображенцы. Они у деревни Задворжи отбили все атаки русских гвардейцев. Две гвардии столкнулись друг с другом. И затем сами нанесли удар во фланг противника, который наступал на фронте 2-го сибирского корпуса. Особенно отличилась в 4-м батальоне 14-й роты Преображенского полка лейб-гвардии штабс-капитана Холодковского. Потом, позднее, да, с 8 по 10 августа, они сражались без всякого отдыха. Они не давали немцам овладеть деревней Петрилов для того, чтобы выйти в тыл русской гвардии. И вот как раз это Петрилов недалеко от города Холм, район города Холм. И как раз 9 августа по новому стилю в бою под Петриловым Кутепов, продолжая командовать своей 4-й ротой 1-го батальона, он находился в резерве, сам вот почувствовал момент боя, сам, значит, перешел из резерва в контратаку, как только, так сказать, увидел, что немцы начинают, добившись прорыва фронта, развивать достигнутый успех. В общем, в этой контратаке Кутепов потерял 2/3 своей роты убитыми ранеными, но опять сам был тяжело ранен, но на несколько часов было остановлено наступление целой баварской дивизии германской. И это дало, в общем, возможность для... Эта передышка, да, дала колоссальную возможность русским выйти из трудного положения, которое для них сложилось. Кутепове сразу в армии заговорили. Это был такой вот второй его знаменитый подвиг. Тут как раз этот бой под Петриловым считается, наверное, самым тяжелым боем Преображенского полка за всю Великую войну. Да, напоминаю, август 15 года. Полк потерял 800 нижних чинов в этом бою. Третья рота, соседняя рота, батальоне Кутепова, она, например, просто была вся засыпана землей, погребена под обломками укреплений в результате обстрела тяжелой германской артиллерии. Вот. И надо, ну вот, чтобы посмотреть, да, значит, у нижних чинов в этом бою 7 чинов получили георгиевские кресты первой степени, да, знаки отличия, 5 второй степени, 33 третьей степени, 64 четвертой степени. Можно себе представить, можно сказать, что более 100 нижних чинов получили георгиевские отличия. Можно представить себе, насколько, какое напряжение было и как вообще они дрались. В следующей программе и о воспоминаниях мы поговорим о Александре Павловиче Кутепове. Великая война, она вырисовывает образ все-таки немного другого человека, чем в прошлых программах, Кирилл Михайлович, вы говорили, что это такой служака, который исполняет четко все приказания, может быть, даже не задумываясь. Все-таки война высветила в нем такие качества, которые можно назвать воинско-лидерскими тоже. Конечно, безусловно, конечно, конечно. Более того, он, в общем, надежный совершенно офицер, и себя он, в общем, не жалеет ни в коем случае. Да, часть на него может положиться, конечно. Итак, мы поговорили о его действительно подвигах, потому что и ранения, и его свершения на полях битв говорят о его воинских заслугах в Первую мировую войну. 14-й год, 15-й год. В следующей программе поговорим о 16-м и 17-м, наверное. Рассказывать о биографии генерала Кутепова в следующей программе продолжит историк Кирилл Михайлович Александров. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.